Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 апреля. Пудов день. В некоторых районах нашей страны в этот апрельский денек пчеловоды принимались хлопотать со своим жужжащим хозяйством, проверяя, все ли пчелы живы и здоровы, пережив зиму. При ранней весне некоторые растения уже зацветали, и тогда ульи выставляли на солнце. На этот день есть поговорка: «На день святого пуда доставай пчел из-под спуда», то есть вынимай из амшанника. Так, собственно, и делали, если погода позволяла. Ведь пчелами на Руси особенно дорожили, считая их божьими угодниками, доставляющими воск на свечи. Убить пчелу – грех на душу взять, а украсть колоду с пасеки – все равно, что икону из церкви утащить. Человек богобоязненный никогда бы не решился на подобное святотатство, а чтобы сохранить пчельник от лихих людей, пасечники чего только не предпринимали. Для оберега старую пасеку, например, обносили изгородью, на колья которой вешали лошадиные черепа, а при основании новой приносили камень и, закопав рядом с первым ульем, читали специальный заговор. Считалось, что если воткнуть в улей осетровую косточку, пчелы в нем болеть не будут и никогда не заблудятся. А оберегая свою пасеку от нападения чужих пчел, делали три осиновых кола и, перекрестясь, вешали на них веники, говоря при этом: «Садитесь, чужие пчелы, на осиновые колы и на веники, и отсюда не отходите». Но, конечно, заботы настоящих пчеловодов на этом не заканчивались, а служили лишь обрядовой увертюрой каждодневного, кропотливого, но очень благородного и счастливого труда. В этот день вываривали старый мед и первоцветы, а затем это угощение ставили на пасеки, чтобы порадовать пчел и придать им сил на будущий медосбор. А про пчеловодов говорили: у кого медок и маслица, у того и праздничек. Приходила пора и тем, кто понимал целебные свойства трав, отправляться собирать рябиновые да калиновые почки для целебных настоев. Можно было и к самому дереву рябины подойти, например, за тем, чтобы излечить зубную боль. Больному следовало просто погрызть деревце, говоря особые слова, например, такие: «Рябина, рябина, вылечи мои зубы, а не вылечишь, я тебя всю изгрызу». Либо иные: «Рябина, рябина, возьми мою зубную болезнь, отныне и до веку не буду тебя есть». Правда, тому, кто говорил эти слова, собирать рябиновые кисти с дерева уже не следовало, не то зубы заболят снова. В этот день примечали: если к ночи заметно похолодало, к ясным дням. Днем небо ясное, а к ночи набежали облака, то погода испортится, будут осадки. Заря алая, быть дождю, ветру. Ольха зацвела, пришло время сеять гречу. Грачи играют, значит, в ближайшие дни будет солнечно и тепло. А вот что наши медовые старатели подсказывают: если пчелы заканчивают работу поздно, значит, скоро наступит ненастье. А если рано, то дни будут погожими. Братья месяцы.